Руки я, конечно, не бросил, но и бороться с воздушным потоком не стал. Так, похожий на огромную чайку, и пропланировал метров 15, установив тем самым, что аэродинамическое качество связки бывший пилот реактивного истребителя в армейском комбизе плюс деревянно-перьевые крылья равняется 6-7 единицам. Не ахти, прямо скажем, совсем не планерное значение. То есть без двигателя, причем достаточно мощного, далеко не улетишь, как высоко не забирайся. А пока что в качестве двигателя имеются только собственные бицепсы с трицепсами. Приземлиться с почти нулевой скоростью, как только что продемонстрировал наставник, у меня, конечно, не получилось, что и неудивительно, поэтому при посадке пришлось пробежать еще пару-тройку метров. Хотя с каждым следующим прыжком это расстояние сокращалось все больше и больше, ограничившись после 10-го пары шагов, подруливание крыльями понемногу мне давалось. Разок, конечно, упал при приземлении, не без этого, но не сильно, ни ноги, ни крыло не повредил. После освоения примитивного планирования и посадки следующим этапом обучения стал взлет с места. Стоя уже внизу, а не на уступе, я сложил до минимума крылья, присел и изо всех сил прыгнул вперед-вверх, и уже в воздухе рывком полностью расправил их. Плотная атмосфера сразу же подхватила легкие крылышки и потянула вверх, но я был готов и не пустил дело на самотек, подправляя полет легкими движениями, хотя взмахнуть пока еще не решился. Пролетев благодаря мощному толчку те же 15 метров, что и с уступа, уже достаточно умело, почти без пробежки, приземлился. Петролос, взиравший на мои потуги со стороны, одобрительно кивнул. Повторил подлет несколько раз, добавляя немного скольжения и отклоняясь в сторону от прямолинейной траектории. Вроде бы получается. Еще раз посмотрел на демонстрацию техники машущего полета, показанную ангелом с помощью медленных движений рук. Пора пробовать. Уже привычно оттолкнулся от пружинистой, покрытой слоем опавших листьев почвы и, оказавшись в воздухе, позволил крыльям достигнуть верхнего положения. После чего силой, не такой уж и огромной, как представлялось ранее, опустил их вниз. В ответ будто бы огромная рука подхватила меня за шиворот и мягко подняла метра на полтора вверх. Я почувствовал себя скорее в глубинах моря, чем в воздухе. Такие ассоциации подсказывала земная память. Однако, погрузившись в свои ощущения, зазевался и больше взмахнуть не успел, пришлось срочно выравнивать аппарат перед посадкой. Но тут же без перерыва подпрыгнул вновь и теперь уже не прекращал движение крыльями. У меня получалось. В полном восторге, не обращая внимания на предупредительные возгласы Петролоса, доносившиеся снизу, я плыл бабочкой, поднимаясь с каждым взмахом на метр-полтора вверх и ухая примерно настолько же вниз на обратном движении. Через некоторое время смог освоить и поступательное движение, немного меняя при взмахе угол атаки крыла. К этому моменту я уже поднялся метров на 10 вверх, но ни малейшего страха не испытывал, хотя и сознавал краем сознания, что падение с такой высоты может выйти боком даже при пониженной тяжести. Внезапно ощутил слабый подъем даже во время короткой передышки между взмахами. Восходящий поток. Я подгреб поближе к его центру и, расставив крылья, медленно поднимался вверх. Кайф. Попробовал слегка сложить левое крыло, и аппарат, получив крен, послушно заскользил влево, вывалившись из потока. Тут же переложил вправо и опять стал подниматься за бесплатно. Так баловался несколько раз, поднимаясь все выше. Теплый воздух в потоке имел не очень приятный запах, свидетельствовавший о его гейзерном происхождении. Видимо, горячий сероводородный ключ бил где-то на дне расстилавшегося подо мной болота. Возможно, ангелы определяют наличие такого потока и с помощью обоняния, визуально это не всегда возможно. Жаль, спросить не получится, а у меня, по идее, есть еще один способ обнаружения термиков. Надо будет испытать в следующих полетах. На высоте метров 70 поток заметно ослабел, да и я наконец очнулся, поняв, что переборщил для первого раза. Плавно спустился и приземлился прямо перед прыгавшим от переживаний за своего слишком смелого ученика Петролоса. Тот, видимо, пытался вынести мне выговор за грубейшие нарушения плана первого вылета. Такое пренебрежение мерами безопасности в воздухе перебороло в сознании моего инструктора даже преклонение перед сошедшим со страносой небесной колесницы пришельцем. Но мне было все равно, ведь я только что летал, как птица. Прямо как в снах. Глава 11. Следующая неделя пролетела быстро, в отличие от последних дней, когда мы с гномом помирали со скуки. Больные постепенно шли на поправку, Хторн возился над изучением подаренного ему в конце концов, после нескольких жалобных взглядов, сопровождавших мой рюкзак, набора инструментов. Особенно его восхитила измерительная рулетка и встроенный в линейку уровень с возможностью замера угла наклона. Цифровые значения его не интересовали, важен был лишь сам факт. Я предусмотрительно, чтобы не приводить гнома в опасный экстаз, не стал демонстрировать лазерную рулетку со встроенными датчиками положения. Хотя, возможно, и зря перестраховывался, такое устройство явно выше уровня его понимания, а ничего объяснить я не смогу. Ну а сам, в компании бездельничавшего из-за отсутствия напарника Петралоса, целыми днями практиковался в полетах, несмотря на возражения начавшего оживать Адиля. У того, вероятно, имелись четкие указания насчет того, чем мне можно заниматься, а чем, нет, но тут была не его епархия, и возмущенные вопли эльфа действия не возымели. Так что я летал ежедневно и все лучше и лучше. Мышцы рук, правда, болели ужасно. Ничего, привыкнут. Ангелов по накачанности верхних конечностей все равно не догнать, конечно, но для полетов минимально хватало и моих скромных сил. Первые дни мы занимались, разумеется, в воздушном пространстве оврага, имевшем размеры в 40 метров в ширину, сотню в длину и примерно столько же в высоту, до смыкающихся крон росших по его краям деревьев, надежно защищавших нас от враждебного окружения. Получалась практически идеальная площадка для тренировочных полетов, даже с собственным восходящим потоком. Тут, под чутким руководством Петралоса, я и прошел базовый курс пилотирования крылолета, как я обозвал про себя данную конструкцию. Конечно, махолет по смыслу подходило больше, но это название уже закрепилось за летательными аппаратами с обеспечивающим махи приводом, не обязательно мускульным. Здесь же конструкция скорее соответствовала описанному в древнегреческих преданиях устройству, изобретенному античным инженером Дедалом и неудачно испытанному его сыном Икаром. Да и в последующие времена энтузиасты крылатого полета неоднократно строили подобные аппараты с тем же успехом. Пока на рубеже 19 и 20 веков умные дяди с формулами в руках не доказали, что в земных условиях такой полет практически невозможен. Удельной мощностью человек не вышел по сравнению с птицами. Здесь же развиваемой мною третьей лошадиной силы вполне хватало для удержания трети же собственного земного веса в более плотной атмосфере с помощью крыла разумной площади. Для того, чтобы выполнять сумасшедшие маневры, как калибри, этого, разумеется, недостаточно, но летать на уровне нашего обычного гуся уже можно, что меня пока вполне удовлетворяло. Впрочем, и до гуся мне еще было далековато. За первые дни достаточно уверенно освоил лишь взлет-посадку, плавные виражи с разворотами и технику использования восходящих потоков. Ну и, собственно, машущий полет. Несмотря на то, что, судя по выражению лица инструктора, продвигался в освоении пилотажа исключительно быстрыми темпами, хотелось большего. Я все же профессиональный летчик, а не впервые дорвавшийся до практических полетов любитель. Ангелы, конечно, владели гораздо более впечатляющими способностями, не говоря уже о безумно сложной технике нанесения молниеносных и точных ударов ножными лезвиями на выходе из пикирования или метания дротика с резкого виража. Те выполняли и более конвенциональные маневры, такие как бочки, петли, пикирование под разными углами и другие. Однако для их освоения безопасное, но тесное пространство песочницы никак не подходило, увы. Поэтому на второй неделе тренировок я всеми доступными способами, в том числе использованием в различных комбинациях трех десятков выученных на этот момент ангельских слов, попытался уговорить Петралоса перенести занятия во внешний мир. Это, конечно, опасно, но сами же они как-то там летают. Уговаривать пришлось долго, даже после захватывающей дух демонстрации видеозаписи воздушного боя из какого-то исторического фильма, завалявшейся в памяти планшетника. Кстати, идя за ним, с удивлением застукал гнома, упоенно роющегося в моем рюкзаке. Смущенный моим неожиданным появлением Хторн, он-то считал, видимо, что я на обычной в это время дня тренировке, всеми способами стал показывать, что ничего оттуда не взял. Я погрозил ему кулаком и этим на первый раз ограничился. Может, и зря, жестче надо было отреагировать. Как бы то ни было, Петралос, конечно, согласился. На следующее утро мы, взлетев, направились к небольшому проходу, спрятанному в ветвях растущих в конце оврага деревьев, через который ангелы и покидали поселок. Пролететь сквозь узкое неровное отверстие тоже, кстати, являлось для такого малоопытного пилота, как я, нетривиальной задачей. Но все получилось, и мы оказались на широкой поляне, ограниченной огромными баобабами. Мой спутник, немедленно пристроившись сзади, стал внимательно обозревать окрестности. В отличие от наших предыдущих тренировок он был вооружен, на поясе удобно разместился колчан с тремя дротиками. Лицо Петролоса сразу приобрело оттенок серьезности и озабоченности, совершенно не свойственный ему дома. Наблюдая за поведением инструктора, я начал понимать, почему ангелы летают только парами. В таком опасном окружении охотник, сосредоточившийся на погоне за добычей, сам быстро станет жертвой какого-нибудь хищника. Поэтому его всегда, как и у нас в военной авиации, прикрывает ведомый. В данном случае эту роль взял на себя Петролос. Несколькими взмахами набрав высоту метров 30 и тоже поддавшись веявшему от собранного вида напарника ощущению опасности, решил проверить, могу ли достать оружие в подвешенном положении. Метанием дротиков не владею, потому ими и не запасся, но верный ПМ, снаряженный последним, увы, магазином, висел в кобуре на прежнем месте, под мышкой. Чтобы достать его, отпустил ручки крыльев. Вот сейчас и проверим устойчивость аппарата при брошенном управлении. Крылья под напором встречного потока поползли вверх и там и застыли на стопорах. Мой крылолет стал уверенно планировать, без малейшей раскачки. Я специально, для проверки, вывел его из равновесия легким движением ножных рулей. Получивший крен аппарат тут же, после возвращения руля в нейтраль, самостоятельно выровнялся. Прекрасная устойчивость. Теперь можно и попробовать достать оружие. Правой рукой расстегнул кобуру, одновременно чуть-чуть подрабатывая ногами, так как любое движение конечностями изменяло центровку и приводило к ненужному крену и отклонению от желаемой траектории полета. Пистолет удалось достать сравнительно легко. Попробовал прицелиться. Получалось неплохо, тряска во время устойчивого планирования была невелика. Кстати, о планировании. Высота ощутимо уменьшалась, а ощущения от полета настолько походили на подводное плавание, что я рефлекторно заработал ногами, как будто на них были надеты ласты. Увы, но ножные рули на роль движителя никак не подходили, и, кроме опасной раскачки, никакого эффекта не последовало. Пришлось срочно засовывать пистолет обратно в кобуру и хвататься за крылья, пока я не сел на брюхо. Причем в самом прямом смысле слова, туловище-то в полете располагалось горизонтально. Первый заплыв на открытом воздухе мы затягивать не стали, ограничившись отработкой нескольких энергичных маневров и посадки на толстую ветку одного из деревьев-гигантов. Первый блин, как водится, вышел комом, точно рассчитать заход и остановиться я, конечно, не сумел, что называется, передержал машину и сорвался вниз с округлого края ветки. Ничего страшного в этом, разумеется, не было. Инструктор для отработки посадки выбрал место на высоте метров 70, более чем достаточно для безопасного выравнивания, но сработал рефлекс, и я, падая, сдуру вонзил укрепленные на ногах серпы в податливую древесину. Весьма удачно. Лезвия вошли глубоко, и теперь я беспомощно висел головой вниз, похожий со стороны, наверное, на пьяную летучую мышь. Связанный в буквальном смысле по рукам и ногам конструкции крылолета сам сделать ничего не мог. Пришлось ждать, пока подлетит Петролос и освободит от созданной собственными же руками, а точнее, ногами, ловушки. Тем не менее неудача меня не смутила, и я повторил попытку. На этот раз вышло более-менее. В последующие дни программа тренировочных полетов резко расширилась. Под руководством инструктора успешно освоил пикирование, перевороты и бочки, а также, что еще более важно, стабилизацию аппарата при срыве в беспорядочное падение. Штопора в привычном конвенциональному пилоту понимании на крылолете в силу нестандартной аэродинамики не происходило, но подобное ему беспорядочное падение после срыва потока, сколько угодно. Правда, благодаря более широким, по сравнению с самолетом, возможностям управления, а также большей плотности воздуха, выход из срыва особой проблемы не составлял. Главное, не паниковать и не щелкать клювом, тогда даже 10-метрового запаса высоты хватит для выхода из любой неприятной ситуации, теоретически. Практически же, к как показал случай с Сафратосом, возможны варианты. Хотя я и не знаю, что точно у него произошло, но важен сам факт. Но наряду с освоением новых маневров удалось также и удивить кое-чем своего инструктора. А именно, улучшенной техникой поиска восходящих потоков, большая часть которых не фиксировалась визуально. Не знаю, какими еще способами пользовались для их нахождения ангелы, чувствуя запах или тепло от них, но я просто нацепил на каску охотничий прибор ночного видения, прихваченный с собой из торгового центра. Все время смотреть сквозь него при дневном свете было, разумеется, нельзя, но можно, перейдя на несколько секунд в планирующий полет, надвинуть прибор на глаза и быстренько осмотреться. Термики таким способом определялись на раз, отчетливо выделяясь на фоне более прохладного окружения. Еще несколько дней, и я освоил все, не такие уж и хитрые, в общем-то, маневры, используемые ангелами. То есть, как я понял, в порядке баловства те могут завернуть в воздухе фигуры и покруче, но в повседневной работе ограничиваются небольшим утилитарным набором. Пикирование, виражи, змейки и перевороты, позволяющие резко уйти от хищника. Все, в общем-то, оно и понятно, у нас также строевые пилоты, и я в их числе, не выполняли на сушках всякие там кобры Пугачева в реальном воздушном бою. Польза от таких сверхсложных фигур весьма спорна. Гораздо важнее четкое взаимодействие в группе, чему исполнение навороченных индивидуальных маневров только мешает. В то же время, в недолгий период процветания моего бизнеса на гражданке успел полетать в свое удовольствие на спортивных самолетиках, свободные полеты на которых и соответствовали местному баловству. Там я заворачивал такие фигуры, которые годом раньше мне же, как пилоту Су-27, и не снились. Хотя реактивная сушка по тяговооруженности и намного превосходит поршневой спортивный як. Однако я-то как раз тут по большому счету баловством и занимался. Поэтому не удержался, попробовал, набрав достаточно высоты, кое-что, выходящее за стандартную ангельскую программу. Например, управляемый штопор и вариацию той же кобры, позволявшую почти мгновенно повернуться к преследователю лицом, продолжая лететь хвостом вперед. Через пару секунд эта фигура, разумеется, переходила в беспорядочное падение, но вполне можно было успеть атаковать противника за время зависания. Петролос очень восхитился продемонстрированным маневром и после пары неудачных попыток и моих объяснений на руках, как и принято у летчиков, сумел повторить. Серьезный до того инструктор тоже оказался не дурак покувыркаться. Правда, ни на секунду не забывая о безопасности. Еще я пробовал выполнять и другие фигуры из набора самолетного высшего пилотажа. Петля получилась раза с четвертого, слишком быстро аппарат тормозился в плотном воздухе и петля вместо круглой выходила овальная. Зато ранверсман, почти вертикальная горка с разворотом через крыло в верхней точке траектории, получался на 5. Ангел такой фигуры тоже не знал, но в отличие от кобры не заинтересовался. И зря, на мой взгляд, вполне полезный для боя с птеродактилями маневр. Впрочем, в групповую тактику ангелов он, возможно, действительно не вписывался. Единственной проблемой, серьезно ограничивавшей мое воздушное баловство, являлся двигатель, собственные руки, которые слишком быстро уставали. Одна-две фигуры, и все, отдыхать в планировании. Если есть запас высоты, конечно. Так что, если вдруг придется вступить в воздушный бой, затягивать его нельзя, надо постараться поразить противника сразу же. Вопрос, чем? Пистолетом жалко, всего одна обойма, а шанс попасть с лету достаточно низок. Драгоценные пули уйдут в молоко. Научиться хоть с минимальной эффективностью метать ангельский дротик, займет недели, если не месяцы упорных тренировок. Этого времени у меня нет, а Диэль быстро шел на поправку. Вот-вот поднимется с постели, и мы, видимо, продолжим прерванное известными обстоятельствами путешествие. На ножные серпы в моих руках, то есть ногах, конечно, тоже особо надеяться не стоило. Я только тратил нервы, чтобы самому не напороться на них при посадке. О прицельном ударе в воздухе речи пока и не шло. Так что надо думать и пробовать. Глава 12. Думать и пробовать осталось даже меньше времени, чем я предполагал. Уже через 3 дня Адиэль начал ходить самостоятельно и сразу настойчиво пристал к нашим хозяевам с каким-то делом. Я, хоть все еще ни черта не понимал в ангельском, догадался, о чем речь. Не бином Ньютона, чай. Эльф требовал, именно требовал, это отчетливо слышалось в тоне его речи. Интересно, по какому такому праву? Доставить нас всех в нужное ему место по воздуху, в корзинках, так же, как нас перенесли сюда с места боя с орками. Причем немедленно. Естественно, он был сразу же послан старшиной ангельской бригады В.Э. Короче, долечивать ногу. Сопровождавшие ответную речь Петра Лоса жесты однозначно указывали, что у хозяев своих дел не в проворот, да и вообще, вас, собственно, трое, а боеготовых пар ангелов, две. Сафратос еще далек от полного выздоровления, то есть и говорить не о чем. Но Адиэль не думал сдаваться. Во-первых, он продемонстрировал какую-то небольшую золотую фигурку, ловко извлеченную из складок одежды, и как только не потерял во время всех приключений. Фигурка произвела на Петра Лоса сильное впечатление, тот даже поклонился, хотя его лицо при этом выражало скорее досаду, чем преклонение перед священным артефактом. Значит, фигурка, напоминавшая издалека, кстати, попугая, являлась просто признаком власти, а не амулетом. Ну а во-вторых, эльф одним небрежным взмахом руки исключил из числа потенциальных путешественников гнома, решив, таким образом, проблему недостатка посадочных мест. Хторн, однако, стал активно возмущаться подобным произволом, не желая, видимо, добираться в одиночку через кишащие опасностями лес до так и остающейся пока неизвестной мне цели. Он волчком крутился вокруг эльфа, все время подпрыгивая, чтобы хоть как-то нивелировать их разницу в росте, и, брызгая слюной, изрыгал басом явные ругательства в адрес своего собеседника. При этом золотая фигурка, которой Адиэль продолжал помахивать в течение этого, с позволения сказать, разговора, не производила на гнома ни малейшего впечатления, а со стороны на них грустно взирал Петра Лоса, по выражению лица которого нетрудно было догадаться о главном обуревавшем его в данный момент желании, чтобы оба спорщика провалились куда подальше. Я не мог остаться в стороне от этой дискуссии, хотя никто из ее участников меня спрашивать и не собирался. А придется, у меня есть мысли по решению данной насущной проблемы. Решительно вклинившись в ряды спорщиков, привлек к себе их внимание и жестами, сопровождаемыми немногими известными мне словами, изложил свое видение решения, которое заключалось в том, что вести в подвесных корзинках буду только эльфа и гнома, а я полечу своим ходом, воспользовавшись запасной парой крыльев и составив компанию Петра Лосу в качестве ведомого. Предложение, после того как было понято присутствующими, на что потребовался все же некоторый промежуток времени, вызвало поначалу отрицательную реакцию. Как удалось понять, Адиэль выражал сомнения в моих умениях по управлению крылолетом, а ангел – в способности выдержать полет по протяженному маршруту. Лишь Хторн явно обрадовался предложенному выходу и сразу же принял мою сторону. После длительного обсуждения, в котором я, понятно, особого участия принять не мог, Петра Лос тоже переметнулся на нашу с гномом сторону, и втроем мы убедили эльфа. Тот наконец махнул рукой, давая добро на начало подготовки к перелету, и завалился обратно в постель. Видимо, его силы еще не полностью восстановились. Ну а мы отправились готовить снаряжение. Сборы заняли еще пару дней. За это время я успел изготовить себе запасной парашют из обрезка палатки. Теперь в случае необходимости в моем распоряжении имелся квадратный кусок ткани со стороной в 1,5 метра, стабилизирующим отверстием посредине и с 4 стропами, закрепленными по его углам. Стропы привязывались к моему поясу, там же находился в свернутом состоянии сам парашют. Пробный прыжок я решил не проводить, ограничившись стендовыми испытаниями и втайне от себя надеясь, что это изделие мне никогда не понадобится. Наконец, в одно прекрасное утро, мы тепло попрощались с хозяйками, некоторые из них даже всплакнули, и отправились в путь. Две пары ангелов тащили корзинки с моими спутниками, и моим же рюкзаком, кстати, брошенным в сумку рядом с гномом, селенок тащить еще и дополнительный груз у меня не имелось. Мы с Петра Лосом летели чуть спереди от основной группы, проверяя дорогу. Вернее, проверял мой командир, я-то что понимал в беспорядочном переплетении ветвей, окружавшим нас со всех сторон. Моей задачей являлось не допустить неожиданного появления какого-нибудь слишком зубастого монстра в непосредственной близости от задницы ведущего. Это было не так уж тривиально для меня, так как еще очень много внимания отвлекало управление крылолетом в отличие от ангела, у которого это происходило уже чисто рефлекторно. Но я пока справлялся, хотя и чувствовал, что слишком надолго сил не хватит. Впрочем, если я правильно понял, весь путь должен будет занять всего день, и к вечеру мы уже будем на месте. Это же не ползти со скоростью улитки, как мы и тащились до встречи с ангелами. А каждый час Петролас обещал делать перекур. Думаю, в таком режиме до вечера продержусь. И почти продержался, несмотря на несколько атак различного размера птеродактилей. Первую, со стороны достаточно мелких, хоть и многочисленных тварей, мы с Петролосом успешно отбили. Чудища, размером с крупного земного альбатроса, но с длинным зубастым клювом и перепончатыми крыльями, шумно хлопающими при каждом взмахе, набрасывались парами, пытаясь отхватить кусочек мяса от странных существ с ненастоящими крыльями. Несмотря на то, что они двигались достаточно шустро, удавалось отбивать их выпады довольно легко. Маневрировали хищники, как и остальные виденные мной тут перепончатокрылые, фигово, предпочитая скоростные прямолинейные атаки. Поэтому их траектория легко просчитывалась, и раскрытую, кровожадно поблескивающую мелкими острыми зубами пасть непременно встречала копье Петролоса или мой мачете. Ангел еще действовал и ножными серпами, но я не рисковал, боялся промахнуться. Ударить повторно можно и не успеть. К прикрываемым нами транспортникам чудища смогли прорваться только раз или два. Но часть сразу срубили серпами ангелы, а парочку подстрелил из своего лука, удобно устроившийся в корзинке, на манер воздушного стрелка времен Второй мировой, эльф. У летающих рептилий при таком раскладе не оставалось ни малейшего шанса. После потери десятка самых смелых остальные члены стаи перестали бессмысленно атаковать и, мерзко вереща, отстали, отправившись, видимо, на поиски более доступной добычи. Ну а мы продолжили свой путь, не понеся никаких потерь. В следующем нападении приняли участие уже более серьезные твари. Только один клюв у них был длиннее моей ноги. Я даже сначала немного растерялся, не представляя, как именно сражаться с таким чудищем, и с надеждой посмотрел на Петролоса. Надежда не оправдалась, ангел применил старый добрый прием, что-то крича мне, улепетывал вниз, под защиту густых ветвей нижнего уровня растительности. Туда же устремились и наши транспортники со своим грузом. В принципе, больших хищников мы и заметили издалека, и времени скрыться было вполне достаточно, но я от растерянности, что называется, прощелкал клювом и замешкался, а мои оппоненты, нет, хоть к ним это выражение и подходит гораздо точнее. В результате вовремя укрыться в спасительном переплетении мелких ветвей не успел, и один из птеродактилей легко меня нагнал. А ведь до убежища оставалось всего ничего, 5-6 десятков метров. Ну не глупо ли? Ведь всего лишь нужно было вовремя отреагировать. Деловитое клацание клювом сзади не дало мне углубиться в процесс самобичевания. Надо что-то делать. Дальше руководство действиями моего тела перешло к развитой интуиции боевого летчика, так как размышлять времени уже не оставалось. Резкий вираж вправо со снижением и сразу же в обратную сторону с набором. Зубастая пасть несколько раз сомкнулась в считанных сантиметрах от моих ног, но повторить маневр птеродактиль не мог. Еще раз вправо и влево, размашистая змейка привела к тому, что менее верткий враг оказался практически сбоку от меня. Как в замедленной съемке, я снял правую руку с петли крыла, отцепил от поясного крепления дротик и вонзил его прямо в тупо вылупившийся на меня глаз чудища. Просто как в кино, только торжественной музыки не хватает. Тут же время возобновило свой привычный стремительный бег. Крылатая тварь без звука, видимо, острый наконечник пронзил не только глаз, но и невеликий мозг летающей рептилии, ухнула вниз, беспорядочно размахивая когтистыми конечностями. А я наконец-то достиг укрытия, еле избежав столкновения с густо переплетенными ветвями, где и присоединился к с нетерпением ожидавшим меня спутникам. По взгляду Петролоса понял, что провел бой достаточно хорошо по ангельским понятиям, хотя в нем читалось и неудовольствие от моего промедления в начале. Понятно, что лучший способ победить более сильного противника – это вообще избежать схватки с ним. Ну, постараюсь больше ушами не хлопать. Продолжать путь здесь из-за густой растительности не представлялось возможным. Нет, можно было перепрыгивать с ветки на ветку, подрабатывая крыльями, чтобы избежать столкновения с висящими повсюду лианами, но средняя скорость такого передвижения оставляла желать лучшего. Особенно неудобно это было делать корзиноносильщикам. Надо выбираться наверх, назад в более свободный слой. Однако разочарованные неудачей птеродактили продолжали злобно барражировать неподалеку, и выйти сейчас в зону досягаемости их зубов и когтей было бы величайшей ошибкой. Ждать тоже не хотелось, так и до вечера до цели не доберемся. Поэтому все же пришлось медленно углубиться в тоже не так уж и безопасное переплетение ветвей. Вокруг, в вечном полумраке нижнего слоя, шныряли какие-то неясные тени, но нападать на странную, вооруженную длинными кривыми клыками группу остерегались. Лишь вдогонку несся явно ругательный писк. Так что Петролаз задерживаться здесь не собирался и, едва, по его расчетам, птеродактили надежно потеряли нас из виду, дал знак подниматься вверх. Подобные приключения сопровождали нас и в дальнейшем, однако опыт ангелов позволил обойтись без потерь. Да и я более ушами не хлопал. Мы ожесточенно отбивались, убегали, прятались. Казалось, это никогда не закончится. В напряженной борьбе за выживание я даже позабыл об усталости. Однако, когда в лучах заходящего солнца Петролаз вдруг ни с того ни с сего дал знак снижаться к совсем уже темной поверхности земли, то налившимися внезапно свинцом руками едва смог совершить нормальную посадку. На то, чтобы освободиться от крыльев, сил уже не оставалось. Пришлось быстро скинувшим обвеску ангелам помогать мне в этом. После чего я, лишившись поддержки жесткого каркаса, бессильно опустился на траву. Впрочем, это уже можно было себе позволить, ведь, судя по всему, мы добрались до цели. Села наша группа около подножия огромного каменистого холма или даже небольшой горы, покрытой островками леса. И зачем эльф сюда так стремился, что не постеснялся оторвать от дела целую бригаду ангелов? Впрочем, засидевшийся в корзине Адиэль не дал мне долго размышлять в лежачем положении о мотивах его поступков, а безжалостно поднял на ноги и потащил к ближайшей скале. Остальные молча потянулись за нами. Ангелы, таща на плечах свои сложенные крылья, устало брели, а отдохнувший гном бодро семенил, внимательно осматриваясь. Другие мои спутники, однако, беспокойства не проявляли, и это было странно. На мой взгляд, здешний лес ничем не отличался от прежде виденного, то есть таил в себе кучу опасностей. Ну, местным виднее. За пару минут мы добрели до скалы. Остановились. Эльф что-то прокричал. После полуминутной паузы повторил. Кому он орет, интересно. По-моему, тут не души, один голый камень. Но быстро оказалось, что я был категорически неправ. Часть скалы отъехала в сторону, и оттуда вывалилась группа вооруженных эльфов, сразу же окружившая нас кольцом. Просто сказка про Али-Бабу какая-то. Последовали долгие переговоры между Аделем и новоприбывшими. Наконец предводитель хозяев сделал недвусмысленный жест, и наша группа уставших воздушных путешественников была пропущена внутрь пещеры. Пещеры ли? Слишком правильные формы наводили на мысль об искусственном происхождении этого помещения. Однако делать окончательные выводы об увиденном в тусклом свете немногочисленных факелов было рано. Да и некогда. Быстро пройдя несколько поворотов, достигли глухой стены, которая, повинуясь, видимо, знаку командира нашей стражи, тоже со скрипом отъехала в сторону, открыв путь дальше. Подобные препятствия и другие ловушки попадались через каждые 40-50 метров пути, а ведь наверняка имелись и скрытые от глаз. В общем, я бы не позавидовал прорывающейся здесь штурмовой группе. Наконец мы достигли большого круглого помещения, где нам было предложено сесть на вырубленные в камне скамьи. Прождали с полчаса, угощаясь принесенным эльфами в глиняных кувшинах соком. Потом вернулся ушедший куда-то, к начальству, понятно, командир и поманил нас с Аделем за собой. Остальные наши спутники остались на месте. Ясное дело, простые крылатые труженики неизвестное высокое начальство совершенно не интересовали. Им экзотику типа меня подавай. Ну вот сейчас и подадим. После достаточно длительного перехода вошли в богато украшенный зал с высоким, отделанным деревом потолком. Там находилась группа товарищей в длинных белых одеяниях. При виде них в голову сразу приходило единственное определение – жрецы. Все четверо предполагаемых служителей культа строго уставились на нас. Адиэль, сделав мне знак оставаться на месте, шагнул вперед и низко поклонился. Потом достал откуда-то из-под одежды свиток пергамента и вручил самому солидному из жрецов. Когда те ознакомились с содержанием послания, долго отвечал на многочисленные вопросы. И лишь затем внимание хозяев как-то сразу обратилось на меня. Я устал стоять, после такого-то дня, и поэтому ни с того ни с сего решил ускорить процесс знакомства, предъявив паспорт. Все равно разговора не получится, чего бесполезно время тратить. Сунул руку в карман и шагнул вперед, несколько вооруженных эльфов в углу зала заметно напряглись. Достал документ и протянул одному из жрецов. Тот удивленно уставился в книжицу, полистал и передал второму. Тот тоже полистал и передал третьему. И этот полистал, но последнему жрецу передавать не стал, а поднял глаза на меня и произнес: «Добро пожаловать в храм, товарищ Кожевников». Глава 13. Сказать, что я совершенно обалдел, это ничего не сказать. От шока не способен был вымолвить ни слова. Да и что тут говорить? Вопросов слишком много, и я явно буду задавать их не здесь, а что сейчас ответить на приветствие, просто не представлял. И ведь почти на чистом русском этот чертов эльф говорит. Акцент практически не ощущается. Кто-нибудь вообще собирается мне что-либо объяснять? Объяснять никто, видимо, и не собирался. Жрецы просто молча стояли и смотрели на меня, строго и даже, кажется, с каким-то укором. А тот, который ко мне и обратился, напротив, с поощряющей улыбкой. Типа не стесняйся, отвечай, здесь все свои. Ага, так я вам сейчас все и рассказал. Сначала сами представьтесь. Поэтому ограничился коротким «здравствуйте». Поздоровавшийся жрец торжествующе повернулся к своим коллегам. Те, еще раз окинув меня взглядом, повернулись и вышли из помещения. Русскоговорящий эльф пренебрежительно бросил что-то Адилю. Тот, низко поклонившись, пошел к одному из выходов из зала. А жрец, явно сразу же позабывший о существовании доставившего меня сюда эльфа, обратился с вопросом: «Вы, наверное, устали и голодны. Сейчас я распоряжусь об ужине. Но, вопросы потом», — мягко прервал еще не высказанное возражение эльф. «Кстати, меня зовут Уриэль». В этот день ничего нового узнать так и не удалось. Не обращая более внимания на потуги задать еще вопросы, жрец, повернувшись спиной, проводил меня быстрым шагом, еле успевал поспевать за длинноногим аборигеном, запутанными ходами в другую часть этого их так называемого храма, на самом деле больше производившего впечатление подземного города. Там он передал гостя на попечение пожилого эльфа и исчез, пообещав вернуться утром. Меня накормили ужином, потом две молодые служанки, по местной традиции, наверное, омыли мне ноги и удалились. А я-то уже раскатал губу, считая, что одна из них должна остаться. Но, видимо, это была не неотъемлемая часть той самой традиции, а просто частная инициатива старейшины попавшегося мне эльфийского поселка. А здесь, в храме, значит, не сочли пришельца достойным такой чести. Жаль, но не очень, так как, основательно вымотавшись за этот непростой день, я отрубился сразу же, только голова коснулась грубого полотна наволочки, набитой мягким пухом подушки. Несмотря на обилие новых впечатлений, сырость, напоминавшей мрачную келью комнатки, и желание обдумать странное поведение жреца, особенно его ни в какие ворота не лезущие обращение «товарищ», тамбовский волк ему, эх, хаэр. Наутро, правда, жрец заявился еще до того, как я, сонно двигая челюстями, окончил пережевывать скромный по меркам моих прежних крылатых хозяев, где они, кстати, завтрак. Молча кивнув, присел напротив. Я не спеша запил съеденное разбавленным вином, кофе тут ни на чем было приготовить, и лишь тогда обратился к гостю. «С добрым утром, товарищ жрец!» Эльф удивленно приподнял было брови, услышав мое ехидное приветствие, но, уловив содержавшийся в нем юмор, улыбнулся. «Вам чем-то не понравилось, что я назвал вас вчера товарищем? Сегодня я гораздо отчетливее расслышал заметный акцент в его речи. Теперь точно можно было сказать, что он говорит не на родном языке». «Нет, почему же, пожалуйста. Только несколько непривычно, тем более здесь. Кстати, откуда вы вообще знаете русский?» «От ваших соплеменников, разумеется. Я прожил в главном поселке русской общины несколько лет в качестве посла. Оттуда же и обращение «товарищ». Неужели основное приветствие могло измениться за столь незначительный период времени?» «Какой еще период?» От обрушившегося вдруг на меня потока загадок я начал терять терпение. «Откуда здесь может быть русская община? Вы по-человечески объяснить можете. Впрочем, вы же не человек, а эльф». Внезапно выскочило у меня, и я тут же прикусил язык. Но уже было поздно. «Простите, как вы меня назвали?» Вот теперь мой собеседник, кажется, удивился по-настоящему. «Кто такой эльф?» «Ну как же», смутившись, залепетал я. «Раса лесных жителей, из лука хорошо стреляют. Это из глупых книжек, не обращайте внимания. А, разочарованно протянул тот. Не читал про таких, но аналогия понятна. Хотя ваши соотечественники называют нас евреями. Несколько измененное древнее самоназвание нашего народа. Я думал, вы уже разобрались. Если бы мне по голове заехали сейчас дубиной, то не уверен, что это привело бы к большему шоку, чем небрежно брошенные жрецом фразы. Это, евреи. Охренеть. Кто же тогда ангелы? И вообще, на мгновение мне показалось, что все окружающие загадки, как кусочки пазла, начали собираться в более-менее стройную картину, но из-за овладевшего мной ступора зацепиться за нее так и не удалось. Оценивший по тупо разинутому рту мое состояние собеседник пришел на помощь. Вы-то сами как сюда попали? Вместе с небольшим куском земли, верно. Таким же образом сюда попали и все остальные. В разные промежутки времени, правда. А сформулировать вопрос я все еще был не способен, поэтому просто указал рукой на огромный рост жреца. Почему мы от вас так отличаемся? Как нам объяснили относительно недавно прибывшие ваши соотечественники, на земле все весит гораздо больше, и поэтому люди меньше ростом, иначе были бы слишком тяжелы, а попадающие сюда начинают потихоньку меняться. Наши предки здесь давно, успели сильно измениться. Насколько давно? Наконец смог произнести осмысленную фразу я. Более 2000 лет. Кстати, год в этом мире почти равен вашему. На 2 дня меньше. А динозавры, значит, тоже сюда с земли попали. Начало доходить до меня. Сюда все с земли попало, слава Всевышнему. Включая растения и плодородную почву для них. Здесь не было ничего, кроме пустыни, морей и вулканов. Но за сотни миллионов лет планета заполнилась божьими созданиями с земли. Большинство попавших не выжили, но некоторые не только выжили, но и видоизменились. Разжалованный из эльфов чесал как по писаному. Заметно, что не своими словами. Видимо, эти самые пресловутые соотечественники постарались. Правда, про Всевышнего, явная отсебятина, не вписывается в изложенную стройную теорию. В любом случае картина разворачивается ошеломляющая. Переварив немного поступившую информацию, продолжил допрос терпеливо ожидавшего с понимающей улыбкой на немолодом лице эльфа. «Тьфу ты, еврея, то есть, конечно же, я так привык именовать этих долговязых существ эльфами, что это уже происходило на подсознательном уровне. Да и осталось ли в них что-либо от наших, земных евреев? Ведь такую тьму лет они существуют автономно. Даже не помню, существовала ли уже в те времена письменная Библия. Это я и спросил». Жрец немного помедлил с ответом. Среди прибывших во время русского пришествия имелось несколько человек, называвших себя евреями. Собственно, благодаря им мы и смогли быстро наладить контакт, так как язык, называемый ими ивритом, был отдаленно похож на наш. Правда, эти евреи, как и их товарищи, исповедовали другую религию, под названием марксизм и плохо знали обычаи. Но после многолетнего тесного общения удалось выяснить, что священные тексты, которые те помнили с детства, базируются на той же основе, что и наши, на священном Пятикнижии. Мы продолжаем соблюдать его буквально, ваши же евреи придумали множество дополнений. Впрочем, наш здешний образ жизни не сильно способствовал развитию религиозной мысли. Больше приходилось задумываться о выживании. И кажется, этим мы прогневили Всевышнего, наславшего на нас ужасное наказание, хуже Содома и Гоморры. Вроде Уриэль немного сказал, но мой мозг опять на некоторое время завис, как получивший неподъемную вычислительную задачу процессор. Бьющиеся в интеллектуальной истерике мысли не могли сконцентрироваться на каком-либо единственном конкретном вопросе. Поэтому, неожиданно для меня самого, первым вырвался абсолютно несрочный на фоне остальных вопрос, вернее, озвученное непонимание. Вы так гладко все излагаете, как будто в земном университете обучались. Странно. Жрец усмехнулся. Почему странно? Во-первых, я все-таки КН первой степени посвящения, то есть, если перевести в привычные вам мерки, академик. Обучался всем известным у нас наукам 13 лет в специальной школе для самых избранных при храме. Во-вторых, в русской общине действительно существует университет. Хотя там всего 2 факультета и его основатель, профессор Сорокин, которого мне посчастливилось еще застать в живых, не раз сокрушался об убогости своего детища по сравнению с настоящими земными, тем не менее, методика обучения та же. Я, Между прочим, по договоренности между нашими общинами окончил его гуманитарный факультет, с отличием, и теперь преподаю у нас некоторые ранее неизвестные дисциплины, как и несколько моих коллег, обучавшихся на естественно-техническом факультете. Так что же вас так удивляет? Офигеть! Я уже не мог сдержаться и начал размышлять вслух. Древний еврей с университетским дипломом, русская община с университетом на другой планете, динозавры, перебравшиеся с Земли. Что меня так удивляет? Легче сказать, что не удивляет. Давайте объясните мне все по порядку, хотя бы хронологическому, как маленькому. Взмолился я, чувствуя, что мозги опять закипают. Судя по взгляду, которым окинул меня собеседник, он был согласен с моим определением. Вздохнул, осознавая, видимо, неподъемность взваленной на него задачи, налил себе вина и, устроившись поудобнее, начал размеренный рассказ. Никто так и не знает толком, почему раз в несколько лет, без жесткой периодичности, сюда с Земли переносятся куски пространства диаметром в пару сот метров. То есть, конечно, как и все во Вселенной, перенос происходит по воле Всевышнего, но чем вызвана именно эта его такая странная воля? На вырвавшийся с затаенной надеждой в этот момент у меня вопрос, не возжелал ли случайно Господь, чтобы материя перебрасывалась и в обратном направлении, последовал, увы, ожидаемо отрицательный ответ. О таких случаях местным жителям известно не было. Как бы то ни было, прибывающие куски земли и воды полностью покрыли поверхность планетки, а содержащиеся в них живые организмы составили ее биосферу. Естественно, чем более высокоорганизованными являлись эти самые организмы, тем меньше шансов было у них выжить в столь резко изменившихся условиях. Поэтому, если говорить о Homo sapiens, сохраниться и размножиться, в соответствии с заветами Господа нашего могли только многочисленные и организованные человеческие сообщества, включающие достаточно особей обоего пола. По данным неожиданно оказавшегося столь высокообразованным профессором Риля, первой из них и являлась община древних евреев, или, как они сами себя называли, ехуди. Какой-то совсем древний вид человекообразных, возможно, неандертальцы, сильно эволюционировавшие в сторону за десятки тысяч лет и от испуга принятые мной за орков, не в счет, цивилизации они не создали и вообще разумными моим собеседникам считались с большой натяжкой. Евреи же попали сюда где-то со времен примерно вскоре после Александра Македонского. По счастливой ли случайности, тот перенос поймал в свои сети большой городской рынок с парой тысяч человек, среди которых были и жрецы со священными текстами, и воины с оружием, и ремесленники с орудиями труда и товарами, и достаточно женщин для воспроизводства. Потому и удалось, отбившись с большими потерями от местных зубастых чудищ, основать стабильную колонию, а потом и еще несколько. О перипетиях этой борьбы за выживание повествовал длинный эпос, впоследствии включенный в священные тексты под названием «Книга переноса», превратив, таким образом, библейское пятикнижие в шестикнижие. Хотя сильно размножиться неблагоприятные окружающие условия не позволяли. Поэтому с время от времени появляющимися с очередным переносом соседями конфликтов практически никогда не возникало. Не было почвы для них, из-за давления злобной биосферы неосвоенных пространств оставалось еще пруд пруди, делить нечего. А штурмовать прекрасно защищенные от дикого зверья поселения ради захвата материальных ценностей и пленных, еще и добираясь до них сквозь кишащие опасностями джунгли, выходило себе дороже. Нет, иногда случайно пересекшиеся в лесу группы охотников могли сцепиться из-за какой-либо ерунды, но чаще наоборот, приходили на помощь, помогая отразить нападение летучих тварей или орков. Да и большая часть этих появлявшихся людских групп вскоре исчезала, не поборов сопротивление среды. Закрепиться на планетке за более чем 2000-летнюю историю местной еврейской общины смогли лишь считанные попаданцы, имевшие самые благоприятные стартовые условия. Первой оказалась прибывшая уже через полсотни лет после евреев древнегреческая община, на момент переноса представлявшая собой небольшой, на несколько сот человек, военный отряд с обозом, расположившийся, видимо, компактным лагерем на ночлег и в таком виде и попавший. Благодаря вооружению и организации они и смогли выжить в самый трудный и решающий первый период после переноса. Потом столкнулись с недостатком женщин и позаимствовали тех у уже устаканивших свой быт соседей, что вызвало первое и единственное за всю местную историю крупное вооруженное противостояние, красочно описанная в книге переноса. Видимо, грекам все же удалось отбиться от разъяренных кражей женщин-еврейских мужчин, так как по итогам войны бабы остались с похитителями и нарожали тем наследников. С тех пор общины сохраняют мирные и дружеские отношения, родственники по женской линии, как-никак, но более не смешиваются. А технически более подкованные греки, научившись летать с помощью искусственных крыльев, за два тысячелетия превратились в тех, кого при первой встрече я и принял за ангелов. После этого долго не появлялось устойчивых общин. Лишь около тысячи лет назад в межпланетную пращу угодил скандинавский поселок в полном составе. Оказавшись где-то севернее, в районе, содержавшем многочисленные пещеры, в которых очередные жертвы неизвестного катаклизма и поселились, из-за чего, по мнению профессора, и не выросли, оставшись полутораметровыми карликами, не без оснований обозванными мной гномами. Зато благодаря стальным инструментам, производством которых владели в совершенстве, в отличие от отсталых евреев и греков, превратились в прекрасных мастеров. В частности, природный комплекс пещер, в котором и размещался еврейский храм, был доведен до пригодного для использования состояния именно благодаря многосотлетней работе нескольких поколений нанятых евреями скандинавских каменотесов. За последующие века появилось еще несколько устойчивых поселений, как я понял, разных европейских народов. Интересно, а где же представители других континентов? Или Всевышний проявляет слабость лишь к белым людям, с которыми, однако, отношения у трех древних общин не сложились, то ли из-за их географической удаленности, то ли еще по каким причинам, осталось непроясненным. Уриэль на этом моменте останавливаться почему-то не пожелал, и сразу перешел к событиям последнего столетия, назвав их самыми драматическими. Глава 14. Уриэль налил себе еще вина. Я тоже было потянулся к украшенному изящной резьбой узкому горлышку серебряного кувшина, но в последний момент отдернул руку. Лучше воздержаться, излагаемая долговязым профессором информация и так опьяняет почище любого алкоголя. Так что там у них такого драматического произошло за последнее столетие? Я весь внимание. Облаченный в белоснежный хитон, униформа жрецов, рассказчик, промочив горло, продолжил повествование. Последнее столетие оказалось весьма богатым на попаданцев. Что меня не удивляло, плотность населения Земли в 20 веке заметно превышала таковую в предшествующие времена, и вероятность попадания больших групп людей увеличилась. Первой ласточкой нового времени явился пойманный в пространственную ловушку в 1906 году, учитывая подробности получения своего образования этим эльфо-еврейским жрецом. Ничего странного в том, что тот пользуется летосчислением от рождения никогда не ступавшего на эту планетку Христа, я не находил. Где-то у берегов Германии пароходик, вышедший из Гамбурга в направлении Африки. На его борту находилась группа из нескольких сот немецких колонистов, в основном, жаждущие собственного надела молодые фермерские семьи, а также демобилизованные военные, желающие вступить в колониальную стражу. С собой у них было все для обустройства в дикой глуши, включая огнестрельное оружие и боеприпасы, что весьма способствовало выживанию в местных условиях. Оказавшись здесь, кораблик мягко опустился на поверхность вместе со стремительно растекающейся из-под него водой и застрял корпусом в расщелине, а его пассажиры вступили в напряженную борьбу за место под здешним зеленоватым светилом. Благодаря знаменитой немецкой работоспособности и упорству, они достаточно быстро в этом преуспели. Пользуясь невиданным еще на этой планетке оружием, смогли освободить место в джунглях для небольшого конгломерата сельскохозяйственных и охотничьих поселений, засадили расчищенные в жестоких боях с крылатыми рептилиями поля привезенными с собой семенами. Кроме того, добровольно-принудительно присоединили к себе жителей найденной неподалеку общины голландских крестьян, прозябавшей там без особых успехов в покорении безжалостной природы 150 лет. Каждый немецкий фермер взял себе дополнительно еще одну-две жены из местных, обеспечив, таким образом, резкий прирост населения новой колонии. Так как священников в составе загремевших в чуждый мир не имелось, то это им никто не возбранял. Как я понял, выпали немецкие поселенцы далеко отсюда, поэтому первая встреча их с древними расами, почти не покидавшими районы своих поселений, состоялась не сразу. А когда все же состоялась, началась, что называется, с левой ноги. Настороженно вышедших знакомиться с новоприбывшими 2,5-метровых охотников испугавшиеся поселенцы просто, не вступая в переговоры, пристрелили, и продолжали поступать так же и при последующих встречах, хотя специально их не искали. Успевшие сбежать в ужасе рассказывали потом о страшных белобрысых людях с убийственно громыхающими трубками в руках, так что контакта не состоялось. Изложенную же мне информацию об истории появления немецкой колонии евреи получили только после прибытия русских, которое произошло в 1938 году. Лагерь для политических заключенных в предгорьях Урала был невелик и создан только недавно специально для расчистки места под строительство нового военного завода. Завод собирались возводить возле небольшого поселка городского типа, поэтому окруженные колючей проволокой бараки с заключенными располагались прямо на его окраине, вплотную к общагам вольнонаемных строителей, в основном, прибывших по разнарядке комсомольцев. Котлован под главный цех в скалистой породе предполагали вырыть взрывным способом, для чего в находившемся тут же здоровом сарае накопили достаточный запас взрывчатки. Когда среди ночи вдруг раздался оглушительный бум, барак сильно сотрясся, из потолка посыпалась штукатурка, заключенные прежде всего подумали, что этот-то неразумно собранный в одном месте запас и бабахнул, на самом деле это, конечно, схлопнулся более разряженный воздух внутри сферы переноса, лишь обнаружив нетронутую взрывчатку, потом она очень даже пригодилась, обрадовались, но ненадолго, ровно до тех пор, пока на крышу барака по-хозяйски не приземлился гигантский птеродактиль, с нехорошим интересом разглядывавший новоприбывших. Всего перенеслись 2 барака с заключенными, сарай со взрывчаткой, склад со строительными инструментами и расположенное за колючей оградой многоэтажное общежитие вольнонаемных, а также часть забора с воротами, 2 вышками и 10 охранников, которые, оставшись без начальства и узрев птеродактиля, не стали качать права и добровольно сложили оружие, влившись в новый коллектив товарищей по общему несчастью. Коллектив же оказался немаленький, около 1500 человек. Правда, женщины из них составляли менее четверти. Зато все молодые и здоровые, в отличие от мужчин заключенных, среди которых преобладали люди среднего и пожилого возраста. Хотя были еще и молодые комсомольцы. В общем, весьма пестрое сообщество. Большую часть зэков составляли бывшие военные, посаженные на волне разгрома троцкистской группировки в армии. Но сюда попали в основном командиры среднего звена, не выше майора, получившие сравнительно мягкие приговоры. Остальные представляли собой все прослойки тогдашнего советского общества: рабочие, служащие, колхозники. Каждой твари по паре. Отдельно держалась небольшая группка творческой интеллигенции, ученые, инженеры и врачи, неформальным лидером которой был уже упоминавшийся профессор Сорокин. Уголовников, к счастью, среди заключенных не присутствовало, иначе вряд ли акклиматизация столь неоднородного сообщества в новом мире прошла бы успешно.